«Это вопрос выживания, Лили», — ничуть не смутившись ответила она, напомнив мне Глорию, «такова жизнь, и чем скорее ты избавишься от иллюзий, тем ты легче перенесешь разочарование. Так что ты скажешь, дорогая, о своих внезапных чувствах к моему сыну?» — с любопытством спросила женщина, когда я вполне отошла от неприятного разговора, и даже признала ее правоту и свою неожиданную выгоду. «Я не люблю его», — откровенно ответила я. Просто мои романтические чувства не смогли пройти мимо столь совершенного объекта для первых подростковых волнений и мечтаний. Но я очень рада, что предмет моих грез уже закончил школу, и мне не придется его видеть и выставлять себя дурочкой перед хогвартским обществом, пока мое гормональное безумие не придет в норму. «Ты удивительно разумная особа, Лили», — восхитилась хозяйка, подливая мне чай. «Твоему будущему избраннику очень повезет, если ты и дальше будешь придерживаться здравого смысла. Теперь о том, что тебе предстоит сделать», — внезапно сменила она тему. «Слухи о том, что ты гостила у нас дома, быстро дойдут до нужных людей. На Рождество я пришлю тебе приглашение на прием и прошу его не игнорировать. Это покажет общественности нашу заинтересованность в тебе. До конца четвертого курса тебе этого хватит, а потом я тебе помогу, как и обещала. И прости нелюбезность моего супруга, Лили», — добавила она. «Он в бешенстве, что моим спасением обязан Грязнокровке, а я не могу его переубедить, чтобы не разрушить жизнь моего сына, да и твою тоже». «Разрушить?» — удивилась я. «В каком смысле?» «Брак с новой кровью снимает все проклятия с рода на 7 поколений», — пояснила она. «Покровителем рода Малфой является суккуб. Ее дар передается только по женской линии, но роду нужен наследник, и дар заблокировали, чтобы он мог родиться. Платой за это стало рождение только одного ребенка, мальчика. Если бы мой муж узнал о тебе, то ты не вышла бы отсюда без брачного кольца, и после 5-го курса сидела бы в заперти и рожала наследников. Мой сын, как ты, наверное, заметила, любит нарциссу, хоть этот брак и договорной, а я люблю сына больше рода и наследий. Я желаю ему счастья, которого не было у меня, потому ты все еще свободна. Надеюсь, ты понимаешь, что секреты моего рода должны оставаться тайной», — серьезно спросила она. «Обещаю», — вполне искренне ответила я, после чего вспышка магии подтвердила мое обещание, и женщина заметно расслабилась. «Значит, вот почему ваш сын так ослепительно красив», — пошутила я, разряжая немного нервную обстановку. «Конечно, поэтому, Лили», — подхватила она приятную для слуха матери тему, — «дар не может совсем не отражаться в представителях рода». После чего она долго рассказывала и хвалилась сыном, пока я восторженно кивала ей, а сама размышляла, как глупо подставилась в своем стремлении помочь ближнему, и от какой опасности меня Бог уберег. Только суккуба мне в качестве мужа не хватало. Наконец такие насыщенные событиями и новостями каникулы закончились, и порт-ключ перенес нас домой. Глава 22. На этот раз за покупками нас с другом никто не сопровождал. Глория была занята и не могла вырваться ко мне, а в школе, видимо, посчитали нас достаточно взрослыми, чтобы самим справиться с такой задачей. Хотя я даже не задумывалась до этого, как выкручиваются другие маглорожденные младшекурсники, у кого нет магического опекуна или, например, семья неблагополучная, или же приютские. Кто их сопровождает, как они добираются до Косой аллеи одни? Трястись во взбесившемся автобусе или собирать каминную сажу из-за посещения 3 ловчонок у меня желания не было. Так что мы с другом, как всегда, заказали все почтой, а за недостающим отправили на Косую аллею наших воронов. А сами до конца лета развлекались тем, что варили зелья. Северуса постоянно чем-то не устраивали учебники по зельям. Ему казалось, что в рецепт чего-то не доложили или переложили, и он увлеченно менял и дополнял составы. И надо сказать, практика показала, что он ни разу не ошибся в своих выводах. Смотреть, как его тонкие пальцы изящно порхают над котлом, над которым вьется разноцветный порог, или как он режет очередную гадость, словно это рождественский пудинг, не иначе, можно было бесконечно. Я искренне им восхищалась, ведь то, что он очень одарен, не вызывало сомнений. Ему тоже нравилось мое пристальное внимание к его работе. Он говорил, что когда я так на него смотрю, ему в голову приходят новые идеи и рецепты. Слушать такое было приятно, словно и я тоже приложила руку к его гению. Несмотря на то, что Северус умудрялся продавать по 2 накопителя в месяц, он все это время подрабатывал, варя несложные зелья на заказ, неофициально, Конечно, а еще писал эссе и доклады по зельям и чарам для нерадивых однокурсников. Мне нравилось, что он думал о будущем, а не бездельничал, как другие. Вдали от Люциуса моя любовная горячка сошла на нет, хотя стоило воскресить в памяти его спину и играющие под влажной кожей мускулы, как меня кидало в жар, да и сны с его участием изредка посещали. Только странно, уж больно целомудренными они были из тех, где принц спасает принцессу и увозит ее в закат, словно и замужем не была никогда. Правда, я и не видела в нем реального мужчину, просто ожившую статую, которой можно восхищаться и не более того. Третий год лично для меня выдался спокойным, чего не скажешь о Северусе. Поттер неожиданно приехал в Хогвартс в очках, у него стало резко портиться зрение. Что неудивительно, ведь очки и артефакт нельзя носить часто, тем более детям, ведь организм еще растет и формируется. Глаза не предназначены для того, чтобы магию видеть, если только у таких, как я, интуитов. У директора очки половинки, потому он на кончик носа их спустил и все дела. Надо плетение посмотреть, немного голову приподнял и вуаля. А у Поттера эти очки в пол лица, и он целый год по школе ночами бродил, глаза напрягал, вот и ослеп, хорошо еще не полностью. Ремус сказал по секрету, что карту они уже сделали, но пока не магическую, а простую, где все тайные ходы и места отмечены. Даже предлагал мне копию сделать, я поблагодарила и взяла. А что, лишней не будет, да и не надо никому знать, что я магию вижу. А ему в ответ на Рождество подарок подарила, хотела на прошлый день рождения, он у него в марте, да не успела. Ошейник зачарованный, вот не смейтесь, тем более Люпин так рад был, не передать. Этот артефакт блокировал внутреннего зверя. Я его через Глорию у индейцев заказала и мешочек с травами. Эту зачарованную цепочку самому снять нельзя. Лишь тот, кто ее надел, мог и снять. Ее взрослые индейцы детям надевают, пока они обряд инициации не прошли. А то ведь детки еще контролировать себя не умеют, могут и при всех обратиться, в школе, например, или магазине. Вот для того, чтобы этого не случилось, она и нужна. А травы надо как чай заваривать и пить, чтобы тягу обратиться снять, внутреннего зверя успокоить. Люпин, когда узнал, что это и для чего, вне себя от радости был. Оказалось, он всегда боялся покалечить кого-нибудь. Теперь, надеюсь, спокойнее станет. Цепочку, кстати, я ему надела, сам просил. Новости Ремус принес неутешительные. Блэк подцапался с родней и ушел из дома. Месяц гостил у своего дяди-юмориста, а остаток каникул провел в Мэннере Поттера. Так что, учитывая пытливый ум мальчишек, приехали они во всеоружии, значительно пополнив ассортимент чар и проклятий, которые повадились испытывать на Севе. Но, несмотря на то, что они были далеко не безобидны, от некоторых даже ломались кости, к темной магии они не относились, и школьный лекарь весьма быстро справлялась с последствиями. Потому никаких особых санкций, кроме отработок, мушкетерам не назначали, да и то, когда ловили их на месте преступления, что случалось редко. Может, пожалуйся Северус, и директор был бы вынужден принять меры, но Сев упрямо молчал, предпочитая месть. И месть его была не менее ужасна. Он сошелся с парнями из Слизерина, варил им зелья, а те снабжали его книгами, тот где черпал не менее страшные заклинания и платил мушкетерам той же монетой. В общем, их противостояние продолжалось, и, наверное, прекратиться только после окончания школы. Мне в этой ситуации было хуже всего. Я не могла вмешиваться напрямую, чтобы не ранить гордость друга. Он бы мне никогда этого не простил. Но и зная правду, не могла никому ее рассказать. Все, что мне оставалось, просто наблюдать со стороны за этим безумием и навещать друга в больничном крыле. Вся школа была в курсе, что летом мы с Севом гостили у Малфоев. Видимо, слизеринцы не просто так в этом году обратили внимание на талантливого полукровку, а полной амбиции Снейп им только подыгрывал. Теперь он гордо величал себя принц-полукровка, что, на его взгляд, звучало внушительней, чем какой-то Снейп. Это тоже добавило мне волнений, я боялась за Сева и молилась, чтобы принц-старший не заинтересовался своим гениальным внуком. Моя персона тоже не осталась без внимания, ко мне приглядывались, словно пытаясь понять, что во мне нашел Малфой, но Люциус и Нарцисса уже окончили Хогвартс, потому доподлинно ничего не было известно. Ничто так не будоражит воображение, как неразгаданная тайна, и поэтому слухи ходили самые разные. И письма от Каролайн, которые, как специально, она присылала аккурат за обедом в большом зале, только подогревали интерес общественности к моей персоне. Это было неприятно и некомфортно, надо сказать, но я была готова потерпеть, если это спасет меня от какой-то неизвестной опасности. Леди Малфой писала, что Люциус и Нарцисса осенью, на какой-то магический праздник, поженились и уехали в свадебное путешествие. По возвращению, после Рождества, они устраивают большой прием, уже в качестве мужа и жены, вот на него мне и прислали приглашение. На каникулах я повидалась с родными, посетила церковь, а за день до приема порт ключ перенес меня в манор Малфоев. Поместье было огромным, на его фоне особняк во Франции смотрелся простым коттеджем. Правда, такого уюта, как там, в нем не ощущалось, зато этот недостаток компенсировала роскошь обстановки, прямо как в музее. Ранее я писала леди Малфой о своей проблеме с домовиками, но оказалось, что все легко решилось само собой. Официальные приемы не обслуживались домовиками, это считалось плохим тоном, только сквибами, а повар в богатом доме, тот и вовсе всегда был только сквибом, а еще престижней, если его выписали из Франции. Таким завидным приобретением можно было похвастаться в обществе и вызвать зависть у менее везучих, ведь позволить себе постоянную человеческую прислугу мог не каждый, и на праздники ее приходилось нанимать, что влетало в копеечку. Ко мне приставили камеристку, которая меня причесала и переодела в платье, несколько детское, но очень красивое и дорогое. Леди сама позаботилась о нем, скептически хмыкнув, увидев мои парадные туалеты. Потом она проинструктировала, как нужно себя вести в обществе, и что от меня требуется. Оказалось, не нужно болтаться среди гостей весь вечер. Всего только час после приветственной церемонии нужно будет просто молча посидеть рядом с хозяйкой, чтобы приглашенные увидели во мне ее воспитанницу, а потом всех приглашали к столу, и я могла быть свободна. Это порадовало. Не думаю, что в незнакомом обществе, где на меня все будут смотреть и шептаться, смогла бы проглотить хоть крошку. Сам прием можно было и не описывать, если бы не одна странность, что надолго дала мне пищу для размышлений. Пока хозяева, по обычаю, приветствовали всех приглашенных, на этот раз это были молодые, это ведь их прием, я все это время сидела на низком пуфике рядом с леди Каролайн. Когда кто-то подходил, я вставала, мило улыбаясь, и делала книксон, а потом садилась обратно, вот и все. В ответ мне делали комплимент, но не напрямую, а хозяйке дома, что-то типа «какая красивая юная леди». Со стороны это смотрелось так, словно гости восторгаются новым завидным приобретением хозяйки, собачкой, например. Не сказать, что я была рада такому, но, с другой стороны, если в этой среде так принято, пусть, а от меня не убудет. Когда ажиотаж от встречи спал, гости разошлись по залу, разбились на группы и стали непринужденно общаться. Леди Малфой увлеклась разговором с подругами, а я от нечего делать стала разглядывать гостей, вернее их ауры. Благо подпрыгивать в приветствии мне было уже не нужно. Вот тогда я и заметила эту странность. У всех молодых мужчин в зале и даже у некоторых женщин в ауре была печать смерти, примерно такая, как у Эйлин, то есть отсроченная во времени. Но этого просто не могло быть, ведь таких было много, человек 30. Я долго ломала голову над этой загадкой, пытаясь понять, что их связывает, и где они все разом могли словить смертельное проклятие, пока не появился опоздавший гость. Это был высокий статный мужчина, синеглазый шатен, очень привлекательный, а потому, как все гости ринулись с восторгом его приветствовать, то я бы не удивилась, если бы он оказался местным королем. Ему воздавали такие почести, и держался он так властно, словно это был его дом и прием. Но меня поразило другое. Его магическая аура была так велика, что даже Гринготтс не так ослеплял своим сиянием. Я заметила, что всех влечет к нему, и они тянутся к его силе, стремясь подойти поближе, но застывают поодаль. И неудивительно, ведь его магическая аура, ровная и плотная, расходилась в пространстве на метр вокруг него, и остальные это чувствовали, хоть и не видели. Никогда еще не встречала волшебника такой мощи. Но то, что я увидела дальше, когда восторг от его магической силы во мне поутих, ввергла в шок. Его человеческая аура ее почти не было. Но самое удивительное, что у него над головой сияли 5 печатей смерти. На самом деле в медицинской энциклопедии они назывались по-другому, более длинно и занудно, но сути это не меняло. Этот человек был мертв, причем 5 раз, и я даже не представляю, как такое возможно. Может, это вампир, живой труп, я ведь их еще не видела, или он как кошка живет 9 жизней, но то, что это проклятие, не сомневалась. А когда увидела, что от его магического ядра в пространство отходят нити, то поняла, что именно он заразил всех этих людей. Когда кто-нибудь к нему подходил, то нити активизировались и пульсировали, причем в обе стороны, словно он то делился своей магией, то откачивал ее обратно. Может, так происходит обмен, что-то типа переливания крови, только здесь магия. Наверное, они все так и заразились этим проклятием, но ответов у меня не было, примеров для сравнения не встречалось, а мои знания медицины были на сегодняшний день не так велики, чтобы определить, что это такое. В любом случае, моя интуиция кричала, что мне не стоит попадаться ему на глаза, ведь если он узнает, что мне известны его тайны, мне не жить. Я совсем не знала этого человека, но почему-то была уверена, что он без колебаний от меня избавится и даже сожаления не почувствует. Поэтому, воспользовавшись тем, что все отвлеклись на гостя, я незаметно выскользнула в свою комнату. «Милая Лили, почему ты вчера ушла так рано?» — спросила меня леди Каролайн за завтраком, вглядываясь в мое усталое лицо. «Я всю ночь не спала. Ты что-то бледна, тебе не здоровится?» «Не совсем», — ответила я, — «но мне нужно поговорить с вами перед отъездом по важному делу». «Я тебя слушаю, дорогая», — сказала хозяйка, когда мы расселись. «Не сочтите за наглость и недоверие, миледи, но мне нужен обет о неразглашении», — сказала я, — «и желательно самый сильный, чтобы ни вы и ни я не пострадали». «Конечно, я дам тебе его», — удивленно ответила она, — «но хотя бы намекни, о чем пойдет речь, может, ты преувеличиваешь опасность». «Не думаю», — решительно ответила я, — «речь пойдет о вашем почетном госте». Женщина резко побледнела и отпрянула от меня, после чего на минуту замерла на месте, затем встала и, достав палочку, накинула на помещение всевозможные чары, после чего поклялась мне магией рода. Это говорило о том, что она тоже сознавала опасность и отнеслась к моим предосторожностям серьезно. «Я тебя слушаю, Лили», — с плохо скрываемым волнением сказала она, — «говори, что тебя напугало настолько, что ты сбежала». «Леди Малфой, один из моих даров – видение магии», — ответила я, отчего глаза у нее удивленно округлились и в них промелькнуло что-то похожее на сожаление. И я порадовалась, что Люциус, слава богу, уже благополучно женат. «Я вижу ауру живых существ и впервые столкнулась с загадкой, которую не могу разгадать, так как раньше подобного мне не встречалось. На приеме почти у всех ваших гостей, молодых мужчин, в ауре висит отстроченная печать смерти. Я не представляла себе, где они могли все сразу заразиться, но когда вошел ваш последний гость, я все поняла. Это он их заразил, а сам он, судя по ауре, давно мертв». «Кто он, миледи?» «Вампир», — спросила я у пораженной и застывшей в шоке женщины. «Это лорд Волан-де-Морт», — расстроенно ответила та, после чего я вздрогнула, уж больно ассоциации были знакомы. «Это тот, кто противостоит Дамблдору», — припомнила я. «Он самый», — ответила женщина, беря себя в руки и переходя на деловой тон. «А теперь скажи, Лили, как ты видишь эту связь между ним и этими магами?» «Их соединяют нити, миледи», — ответила я. «От него они идут к другим магам и крепятся в районе предплечья левой руки. Похоже на красные нити, что по японским легендам связывают двух влюбленных, только у него они исходят из самого ядра. Нити смотрятся живыми, словно этот человек постоянно обменивается с другими магией в обе стороны». «Как это возможно?» «Никогда не слышала о таком». «Это из-за метки, Лили», — устало ответила словно бы на 10 лет сразу постаревшая женщина. «Он поставил своим последователям магическую печать и через нее может их контролировать и награждать», — добавила она, заметив мое удивление, «но я не догадывалась, что все так серьезно, никто не знал». «Но ведь у вашего сына ее пока нет», — слабо улыбаясь, возразила я, стремясь утешить расстроенную женщину. «Значит, ему ничего не грозит». «Это ненадолго, Лили», — в ужасе от перспективы потерять сына прошептала она. «У Люциуса была отсрочка, это я настояла, пока он не женится и не примет дела. Но теперь что делать теперь?» — растерянно бормотала она сама себе. «Абраксас полностью поддерживает лорда и ждет не дождется, когда сын займет полагающее ему место рядом с повелителем. Он не откажется от своих амбиций, а я не смогу объяснить ему, не выдав тебя. Да он и не поверит, а что сделает лорд, если узнает, даже представить себе не могу. Но ведь Люциуса можно вывести из-под удара другим путем», — подумав, сказала я. «Каким?» — оживилась женщина, глядя на меня с надеждой. «Надо сделать так, чтобы ваш сын больше не представлял ценности для лорда, и тот сам от него отказался. И как это сделать? Скажи, что ты предлагаешь?» – спросила она. «Я изучала справочники по магическим болезням», – ответила я. «Некоторые из них по симптомам очень похожи на действия обычных трав. Например, употребление некоторых ягод или отваров вызывает язвы, нарывы на теле или временные галлюцинации. Если все объяснить вашему сыну и заручиться его согласием, то можно представить все как неизлечимую и смертельную болезнь, а еще лучше заразную. Потом переправить его в одно из ваших поместий, подальше от лорда. Это, конечно, скажется на вашей репутации, но зато ваш сын останется жив, здоров и вне досягаемости. Знаешь, это хорошая идея», — подумав, согласилась она. «Пожалуй, так и поступлю. И даже сыну ничего говорить не буду, он мне верит. Я же говорила тебе, что у меня в роду видящие были, так что он всегда ко мне прислушивается. Ты поможешь мне с нужными травами?» «Конечно», — грустно улыбаясь, ответила я, глядя на ее вспыхнувшее надеждой лицо. «Только надо еще раз просмотреть справочники по редким болезням, чтобы выбрать более подходящую. Библиотека в твоем полном распоряжении», — ответила хозяйка, вставая. «Ты же погостишь у нас еще немного?» «Я благодарна тебе, Лили», — добавила она, неожиданно меня обнимая. «Я чувствовала, что ты будешь полезна роду». «Ну, ладно», — сказала женщина, отпрянув. «Пойду поговорю с сыном». Я подошла к делу ответственно, поэтому месяц спустя вся школа обсуждала несчастье, выпавшее на долю Малфоев. Их сын Люциус слег с редким заболеванием, которое подцепил во Франции, и если он и выживет, то останется слабым магом, а то и вовсе сквибом. И хоть болезнь и не заразная, но в Англию они с Нарциссой в ближайшие лет 10 возвращаться не собираются. Честно говоря, я до самого конца не верила, что леди Малфой пойдет на такое унижение, но, видимо, и правда ей жизнь и здоровье единственного сына были важнее рода и амбиций. Кто бы мог подумать, что спарыш, белладонна и еще пара самых простых немагических трав спасут чью-то жизнь и свободу. Вот бы все дела решались так легко. Конечно же, я рассказала обо всем Глории. Она удивилась моим новостям и тоже не знала, как живой человек может быть мертвым, но обещала все разузнать. Больше до конца года ничего интересного не происходило. Правда, после каникул директор вызывал меня к себе. Интересовался моей дружбой с семьей Малфой, под видом заботы прозрачно намекал на их неблагонадежность и стращал, чем подобная дружба может обернуться для маглорожденной девочки, вроде меня. Вот так и закончился этот учебный год. Глава 23. Если бы не Северус, то четвертый год у меня выдался бы самым спокойным. Друг словно бы с цепи сорвался и не без активной помощи мушкетеров. У мальчишек начался подростковый переходный период, а с ним и положенные бунтарство и агрессия. Я просто не узнавала своего друга. Тот стал очень несдержан, вспыхивал, как порох, по любому поводу. Со мной, конечно, вел себя по-прежнему, но все равно более нервно. А с Поттером, они словно два барана, встретившихся на узком мосточке, или как олени в чаще, не могли пройти мимо друг друга, чтобы не сцепиться рогами и не пободаться за место под солнцем. Но теперь основную вину за их вечное противодействие я возлагала на Петтигрю. Сначала не обратила на него особого внимания. Скромный, тихий, как мышь, мальчик, не ботаник, а скорее маменькин сынок. Обычная, ничем не примечательная внешность. Невысокий полноватый блондин с русыми волосами, отливающими рыжинкой, и голубыми глазами. На фоне двух красивых, харизматичных и темпераментных друзей, он выглядел блекло и совершенно терялся, словно актер второго плана. Но сумел прибиться к шумной и популярной компании, казалось, что за него можно не переживать. Но я ошибалась. Ему было много хуже, чем Северусу. Ведь друг мог отдохнуть от мушкетеров в башне воронов, а у Питера такого преимущества не было. И я бы ему даже посочувствовала, если бы этот гад не стравливал с ней Пай Поттера с компанией. Но и тут его можно понять. Чего не сделаешь ради выживания. В стае он занимал самое последнее место. Блэк его терпеть не мог, откровенно презирал, а когда становилось скучно, что случалось довольно часто, то и издевался. Со стороны для всех это выглядело смешно, но было очень унизительно. Например, Сириус мог жалящими заклинаниями заставить его с визгом подпрыгивать и дергаться, как будто тот танцует, или незаметно намочить ему штаны, словно он написался. Да так ловко, что сам Питер этого не видел, хотя остальные весь день смеялись, тыкали в него пальцем. И таких злых и изощренных шуток в арсенале Блэка было немерено, но Петтигрю словно бы никогда не обижался, даже подыгрывал своему мучителю, делал вид, что это все специально задумано, вроде как прикол, чтобы повеселить окружающих и посмеяться самому. Поэтому их компания весельчаков и балагуров была очень популярна. Сам Питер восхищался Поттером, причем абсолютно искренне, смотрел с обожанием ему в рот и даже был готов терпеть Блэка, чтобы только быть поближе к своему кумиру. Но Джеймс, снисходительно принимая обожание, в остальном предпочитал ничего не замечать и ни разу не защитил его от издевательств. Люпину в этом случае повезло больше, хотя, конечно, ровней он богатеньким мальчиком тоже не был. Скорее всего, пацанам льстило, что у них есть собственный оборотень, опасность будоражила, да и общая тайна сближала. Но Римус, помимо всего, был очень умным и полезным. Пока главные мушкетеры валяли дурака, он делал за них домашку. Так что дружбой в их компании, как это смотрелось для всех со стороны, и не пахло. Но Питер оказался не таким уж дурачком, под которого упорно косил. Это хитрый и продуманный пацан тонко чувствовал, когда Блэк начинал скучать, и умело, парой фраз, переводил стрелки на Снейпа, чье имя всегда действовало на Поттера не хуже красной тряпки на быка. После чего Блэк напрочь забывал о Петтигрю, и все мчались отлавливать Сева. Меня поразило, как этот пацан ловко манипулировал этими аристократическими придурками, они искренне верили, будто эта идея пришла в голову им самим. Я, к своему стыду, тоже не сразу поняла, как обстоят дела у мушкетеров. Да мне, собственно, и дела особого до них не было. Всегда старалась избегать близкого общения с другими, хоть и пользовалась популярностью у однокурсников за серьезность и желание помочь. Для всех я стала кем-то вроде наперсницы. Ко мне бегали за советом и утешением, зная, что не буду ни с кем обсуждать чужие проблемы и доверенные мне тайны. И всегда помогу, если это в моих силах. Просто последнее время, учитывая пророчества и еще какие-то неведомые опасности, вняла совету Глории и стала тщательно присматриваться к окружающей меня жизни. Однажды, поздним вечером я, как всегда, под чарами возвращалась к себе, и в пустой гостиной наткнулась на мушкетеров. Блэк развлекался, третируя Питера, который, воспользовавшись паузой, предложил Поттеру побродить по ночному замку. После чего они с Блэком радостно унеслись в ночь. Мне пришлось отойти к стене, чтобы не зацепили, и вот тогда я увидела настоящее лицо Петтигрю. Не видя меня, он отвернулся от друзей и улыбнулся. Так улыбаются в фильмах маньяки перед убийством. В его глазах плескалась ненависть, лицо скривилось в оскале. Я просто застыла от ужаса и неожиданности. Никак не ожидала, что этот рохля способен на такие чувства. Не удивлюсь, если этот серый кардинал когда-нибудь отомстит Блэку. Да так, что тому мало не покажется. Еще одна проблема с Северусом обнаружилась неожиданно, как только я поговорила с Винсентом. Оказалось, друг вступил в клуб для избранных, куда приглашали далеко не всех. Там они тайно изучали фехтование, дуэлинг и темные искусства. Конечно же, Сев обеими руками схватился за такую возможность. Ведь Поттер и Блэк с каникул возвращались во всеоружии благодаря семейным библиотекам, а в школьной ничего серьезнее чар щекотки не было. Ну, а в запретную секцию был нужен пропуск, и просить его, значило себя подставить и обеспечить пристальное внимание со стороны учителей и директора. Неудивительно, что друг радостно вцепился в такую возможность, тем более его всегда интересовали тайные знания. Может, все бы не так страшно, но именно из этого клуба темный лорд и набирал себе будущих последователей, как мне любезно поведал Винсент. А терять друга во цвете лет у меня желания не было. Леди Каролайн тоже в подробностях просветила по этому поводу, так что у моих опасений были основания. Но я ничего не могла поделать. Рассказать все другу, не выдав источник сведений, не могла. А в клубе, кроме идеологии превосходства магов над маглами, ничего серьезного не было. Так что пока все шло своим чередом. Профессор Слизнард внешностью и характером чем-то напоминал Петтигрю, только во взрослом варианте. Этот сибарит, любящий роскошь и комфорт, просто обожал лезть и подхалимство. Наивный Северус, полагавший, что его оценит за талант, жестоко обманулся в своих ожиданиях, а после одного неприятного случая, просто возненавидел профессора Слизнарда. После первого же урока я интуитивно поняла, что из себя представлял наш учитель. Подобные ему встречались мне в прошлой жизни. Я не стала предупреждать Сева о своих выводах, но посоветовала быть с ним осторожнее. Друг не совсем понял, что я имею в виду, но совет внял. Потом узнала, что он отнес ему один из доработанных им рецептов, чтобы профессор его оценил и взял парня на дополнительные занятия, а потом и в подмастерье. Слизнард обещал посмотреть рецепт и даже благосклонно разрешил талантливому ученику пользоваться малой школьной зельеварней. Но, как оказалось, эта услуга была обычной платой за молчание, когда через пару недель в вестнике зельевара напечатали заметку об улучшенном севом зелье под авторством Слизнарда. С тех пор Шор из глаз с ней поспали, и он прекратил общение с профессором, впав у того в немилость. Видимо, Слизнард наивно полагал, что за мелкие уступки с его стороны Северус и дальше будет приносить ему свои наработки. А я порадовалась, что друг меня послушал и не принес профессору все переделанные рецепты сразу. Самое странное, что профессор, игнорируя Сева, стал особо выделять меня, повсеместно восхищаясь моим талантом в своем предмете. Он даже пригласил меня в клуб слизней, куда попасть было труднее, чем на прием к королеве. Но я просто пользовалась учебником друга, и мне было неловко от такой несправедливой похвалы. Какое-то время я опасалась, что обида отдалит нас друг от друга, но все обошлось, и Сев, ни минуты не колеблясь, направил свой гнев на профессора. В этом году меня официально пригласили в клуб спорщиков, видимо, посчитав достойной. А может, заинтересованность рода Малфой сыграла свою роль, или то, что Слизнард зачислил меня в свой клуб. Ходили слухи, что у него просто нюх на магов, которым предстоит прославиться, и попасть в его коллекцию значило получить лучшую рекомендацию для местного общества. Что до меня, так это обстоятельство только добавило волнения от мысли, что теперь кто-нибудь догадается о моем настоящем статусе. Я все еще помнила плотоядный взгляд леди Малфой. Возвращаться туда, где тебя когда-то унизили, было неприятно. Но мне было скучно, поэтому я на пробу сходила пару раз и неожиданно осталась довольна. Молодежь поднимала интересные темы, хотя иногда их заносила. Например, один докладчик выразил идею, что без магглов всем волшебникам было бы лучше, и он искренне ратовал за отмену статута. Конечно, об этом не говорилось напрямую, но мысль была понятна. Он предлагал уничтожить всех магглов, чтобы без боязни выйти в обычный мир. И судя по энергичным кивкам, перешептываниям и бурным аплодисментам, все собрания его мнение разделяло. Пришлось взять слово. Мистер Линтон был очень убедителен, не спорю, начало я, но только он по незнанию не учел несколько важных вещей. Все формы жизни на Земле взаимосвязаны друг с другом. Потеря одного звена из цепи разрушит баланс, и миру наступит конец. Даже если допустить, что проснувшись завтра, мы обнаружим, что все люди волшебным образом исчезли, то радость наша будет недолгой. Наоборот, прибавится работы в таком объеме, что маги взвоют, да и вряд ли справятся с последствиями. На этом моменте общество протестующе зашумело, но я махнула рукой, показывая, что не закончила, и они затихли. У магглов огромная территория, где на полях пасется скот, на фермах содержатся свиньи, овцы и другая живность, а почти в каждом доме есть домашние любимцы. И вся эта животина враз останется без присмотра. Начнется массовый падеж скота, который привлечет диких животных, которые будут заражать домашних. Начнутся эпидемии и болезни, после которых чума покажется вам легкой простудой. И это я не говорю про невыносимое зловоние от разлагающихся туш. Атомные станции, благодаря которым магглы получают электричество и освещают жилища, постепенно будут разрушаться. Ведь за ними надо смотреть и в случае опасности принимать меры, но специалистов, как вы понимаете, не останется. Пусть не сразу, но это приведет к катастрофе, хотя хватит и банального землетрясения. Последствия экологической катастрофы будут ужасны, и я не думаю, что маги не подвержены радиации. Короче, мир, спустя недолгое время, превратится в непроходимый лес, полный стаи мутировавших животных. В нем невозможно будет жить, пользоваться территорией и использовать флору и фауну. Не знаю, как вы, но я не хочу жить в таком мире. Тем более, это не приведет к нужным последствиям. А именно маги, хотя теперь и без статута секретности, так и будут сидеть на своей защищенной территории. Если пойти еще дальше и предположить, что мистер Линтон предлагает перебить всех магглов собственноручно, то в этом случае все выглядят еще нелепей. Лично я, даже если бы разделяла нацистские взгляды докладчика, не хотела бы всю жизнь, по 12 часов и без выходных, махать палочкой, да еще и тратить магию на такое, заведомо бесполезное, дело. Ведь работаем мы на уничтожение круглосуточно, то и в таком случае нам бы и жизни не хватило перебить всех людей, тем более, с теми же перспективами и последствиями. Мой вывод такой: прежде чем выносить на обсуждение подобные темы, нужно тщательно изучить материал, чтобы не вводить общество в заблуждение и не показывать свою неосведомленность. Хотя, если бы попечительский совет озаботился хорошим учителем магловедения, то вам бы не пришлось обсуждать подобные глупости и выслушивать девчонку. Дебаты неожиданно получили широкую огласку и привели к масштабным обсуждениям, вышедшим далеко за пределы школы. Мне пришлось в подтверждении моих слов написать список литературы и заказать через Глорию проектор с записями учений современной военной техники, лекции профессора университета об атомной энергии, докладом по болезням и возбудителям домашнего скота, с записями скотомогильников. Все это, правда, привлекло повышенное внимание директора к моей персоне. Он вызвал меня на разговор и долго и нудно увещевал. Но в докладе я говорила только правду, подтвержденную технически, и он ничего не добился. Хотел изъять материалы, но у меня их уже не было. Я их просто заказала, а принадлежали они клубу. Так что добраться до них или запретить он не смог. Да и закон нарушен не был. Ведь это только партия директора ратовала за отмену статута ради развития магического общества. А весь магический мир придерживался прежнего курса. Короче, заварила я кашу. Тем более, отринув идеи Дамблдора, я как бы автоматически, по его словам, признала сторону идеи лорда, что оказалось для меня неожиданным сюрпризом. Но я немного успокоила директора, сказав, что никогда не стану проповедовать идеи нацизма и превосходства одних над другими. Директор, который полтора часа убил на агитацию идей света, был доволен. Он так сыпал цитатами и выдержками из Библии, что я даже удивилась. С тех пор чистокровные относились ко мне очень внимательно, очевидно не зная, чего от меня ждать, а их презрительные эпитеты сошли на нет. Мне пришлось еще раза три делать доклад на разные темы. Я словно заменяла учителя магловедения. После чего в середине года попечительский совет, побывав на уроке, с большим шумом уволил мисс Уилсон, взяв на ее место Скриба. Бывший военный в отставке много чего знал о маглах, потому его уроки посещали все и с большим удовольствием. Что интересно, у него не было учебного плана, и этот вояка советовался с самими учениками, о чем молодежи будет интересно послушать. Это придавало нам всем сплоченности. Никогда еще уроки магловедения не были настолько востребованными и полезными. Я неожиданно из незаметной персоны стала популярной, как другие девчонки. По крайней мере, парни стали приглашать меня в Хогсмид. Но мне было банально некогда, да и незачем сближаться с другими, ведь я все равно знала, что уеду. Поэтому я всем отказывала и всегда ходила в волшебную деревню только с Северусом, когда тот был свободен и приглашал меня, а без него там было нечего делать. Обычные ловчонки с различным ширпотребом и странные забегаловки, точные копии дырявого котла, рассчитанные явно на взрослых, любящих выпить, и уж точно не для детей. Да и по слухам, на втором этаже озабоченные старшеклассники снимали комнаты для свиданий. Единственная лавка, в которую я ходила с удовольствием, это лавка сладостей. Там продавали качественный плиточный шоколад разных видов, воздушные пирожные и просто потрясающие молочные коктейли с разными вкусами. Это было все лучше того пойла, которое так всем нравилось. Звалось оно сливочное пиво и было точной копией нашей крем-соды, но теплое, густое и непрозрачное, словно ополоски после мойки стакана из-под молока. Поттер тоже пару раз приглашал меня в Хогсмид, но как-то нарочито, словно в шутку, и стал чаще появляться на моем пути. Карту они, похоже, доделали, иначе я не могла объяснить, почему мы так часто встречались. Но не думаю, что он ухаживал за мной или я ему нравилась. Дело было в принципе. Гриффиндорка в открытую дружит со студентом Коктеврона. Теперь девиз травли Северуса был «Не разевай роток на наших девчонок». Еще, по словам Римуса, мальчишки увлеклись анимагией. Блэк нарыл какие-то книги в библиотеке у дяди, и они на пару с Поттером весь остаток лета тренировались, а вернувшись в школу подсадили остальных мушкетеров. Люпин, конечно, превращаться не мог, но Петтигрю зацепило. У мальчишек уже и успехи какие-никакие появились. Вот их бы ум и энергию, да в мирных целях. Просто жаль, как они их на глупости тратят. Сегодня заметила странность. Находясь в Хогсмиде, нередко замечала, как в неприметный дом заходят и выходят наши старшекурсники. Площадка кафе возле магазина сладостей выходила прямо на него, и все бы ничего, но коттедж, похоже, никто не видел, кроме меня. Видимо, это из-за моих способностей. Даже Сев скользил взглядом мимо. В скрытом чарами доме не было, собственно, ничего особенного. Но меня заинтересовали люди, которые его посещали. В основном это были ученики старших курсов, но некоторые гости точно имели метку, судя по печати смерти в ауре. Очевидно, что в доме проводились собрания рыцарей, о которых мне писала леди Каролайн. Но в любом случае меня это не касалось, и я, решив для себя загадку, перестал обращать внимание и на сам дом, и на его обитателей. Но сегодня я глупо прокололась, и вот думаю теперь, во что это выльется. Когда Северус зашел в магазин оплатить счет, я осталась на месте и от нечего делать обвела окрестности скучающим взглядом. Неожиданно мне на глаза попался мужчина. Он смотрел прямо на меня и, словив мой взгляд, улыбнулся. И все бы ничего, если бы стоял он не на защищенном чарами крыльце, а его мощная, такая пугающе знакомая аура, не выдавала в нем темного лорда под обороткой. Не думаю, что магическая Англия может похвастаться двумя магами такой мощи и печатями в ауре. Я заледенела от ужаса и, наверное, побледнела, потому что вернувшийся друг взволнованно поинтересовался моим самочувствием. Я что-то ответила банальное, не впопад, и, взяв его под руку, предложила вернуться в замок. Сев заботливо помог мне спуститься с крыльца, вернувшись к рассказу, а я снова непроизвольно бросила взгляд на тот коттедж. Молодой мужчина все так же пристально и заинтересованно меня разглядывал. Посмотрев мне в глаза, улыбнулся еще раз, подмигнул, после чего развернулся и вошел в дом. Дорога до замка и разговор с ней не отложились в голове, я все еще была как в тумане. Похоже, мне не придется ждать Дамблдора с его жертвоприношением. Этот страшный человек, чье внимание я так неосторожно привлекла, легко убьет меня много раньше. Матерь Божья, куда я в очередной раз вляпалась? Надо срочно посоветоваться с Глорией. Глава 24. Пятый год. Самый ужасный и отвратительный год в моей жизни. Время потерь, страхов, разочарования и неприятных открытий. Словно время, что 4 года тянулось серой рутиной, вдруг побежало, силясь вместить в себя напоследок все то, от чего заботливо меня уберегало до этого. Этим летом отец снова отвез нас на побережье, и мы здорово отдохнули, правда, наша радость немного отдавала грустью. Ведь контракт папы в октябре заканчивался, и семья возвращалась домой в Америку без меня. Это значило, что теперь я останусь в Англии совсем одна. Правда, Элин уже пригласила меня рождественские каникулы провести у них, и я согласилась, но все равно мне было тревожно на душе. Ближе к сентябрю сова принесла нам с Севом письма из школы со списком покупок, а в моем оказался еще и значок старосты. До этого я и так на добровольных началах помогала малышне, и они при каждой проблеме бежали ко мне, а теперь ко всему еще и вечернее патрулирование добавится, времени свободного совсем не будет. Но Северус, не знавший таких тонкостей, искренне радовался и гордился мной, считая, что быть старостой престижно. Хотя сам такой обузы не хотел, ведь тогда времени на клуб оставалось бы меньше, а он им просто бредил и рвался побыстрее вернуться в школу. Первые досадные раздражающие мелочи случились уже в поезде. Мы оба совсем забыли, что мне предстояло ехать в купе старосты периодически патрулировать коридоры. Так что расстроенный друг убежал в купе знакомых по клубу слизеринцев. А мы с Люпином, вторым старостой от Гриффиндора, добровольно взяли на себя самые непопулярные последние 2 вагона, где ехала малышня, и с радостью покинули купе старост, которые все, как один, были из чистокровных семейств. Они, конечно, нам не хамили, но смотрели косо и, видимо, не могли при нас свободно поговорить о своих делах, отчего обстановка в купе была несколько нервной. Новые обязанности открыли мне глаза на еще один возмутительный факт. Оказалось, первогодок за весь путь следования не кормит. Совсем. Раньше я и не подозревала об этом. Помнится, взять с собой еду посоветовала нам Эйлин, да и я и сама, не доверяя казенной кухне, запаслась выпечкой, чтобы потом в течение всего года радовать нас с Севом домашней стряпней. Но я и не думала, что деканы, приходящие к маглорожденным, не предупреждают последних взять с собой перекус в поезд. Думается, это было сделано специально, вроде входа в магический мир с помойки, чтобы еще раз подчеркнуть разницу в статусе и показать пришлым их место. Мне пришлось достать заначку и раздать детям по паре тройки пирожков, в то время как Ремус трансфигурировал из пачки салфеток стаканчики и разливал бедолагам вишневый сок, который мне пришлось увеличить с 2 литров до 6. Люпин умел превращать воду только в ром. Сама идея назначить старостами полукровку и маглорожденную тоже выглядела странно. На такие должности всегда назначали только аристократов. Ведь у старост была реальная власть. Снимать баллы, ловить нарушителей и сообщать о них декану. Они могли даже отработки назначать, хотя где именно они будут проходить, и чем нарушитель будет заниматься, двор мести, котлы чистить или строчки писать, решали, конечно, деканы. Вот и скажите, каково это будет чистокровкам подчиняться простой грязнокровке. Так что Дамблдор, а что это его идея, я не сомневалась, или решил, похоже, меня с аристократией стравить, чтобы доказать, что они зло, а он, добро, или показать всем, что мы с Люпином его люди и под его защитой, что было еще хуже. Даже не представляю, чем все закончится. Наконец, мы разобрались с делами и, оставшись одни, пару часов болтали с Римусом на разные темы. Он этим летом гостил у Поттера вместе с Петтигрю и Блэком, который совсем разругался с семьей и окончательно ушел из дома. Его мать, по слухам, даже выжгла его с семейного гобелена, и теперь Сириус надолго прописался к Поттеру, который ему вроде как родня. А еще у него этим летом умер тот дядя-весельчак, который ему денег подбрасывал, так что Блэк теперь на мели и злой, как собака. Ведь наследство, что дядя ему оставил, станет доступно только через 2 года, а мать временно финансирование блудного сына приостановила. Так что в наличии у парня теперь только детский сейф, что очень его выбешивало. Похоже, Севу в этом году из-за мушкетеров придется совсем не сладко, как и Петтигрю. Кстати, все трое стали анимагами. Блэк огромной собакой, Поттер оленем, а Питер, кто бы мог подумать, превращался в крысу. Как по мне, так их форма очень точно отражала содержание. Я тоже похвасталась. Мы с Севом в конце прошлого года Патронус научились вызывать. Это такой призрачный зверь. Его для сообщения используют и нечисть всякую отгонять. Высшие чары, между прочим. У Северуса получился огромный ворон, а у меня лань или косуля. Насмешка судьбы, одинокий умник и жертвенный агнец, тоже похожи, как по мне. Ближе к концу пути, к нам в купе нагрянули Поттер с Блэком и испортили мне настроение своим присутствием. Джеймс, по-видимому, решил от скуки со мной пофлиртовать. Хотя, зная их характер, он мог запросто поспорить на меня с друзьями. Я последняя одногодка на Гриффиндоре, которая всегда посылала его лесом и игнорировала, а не обожала и пела дифирамбы, как все остальные девчонки. Пришлось уйти и искать покоя в одном из купе с малышней. Джеймс, правда, и туда за мной увязался, да только быстро сбежал. Видимо, общение с детьми не его сильная сторона. Так что остаток пути я провела в одиноких раздумьях. По прибытии нас сразу закружили дела. Правда, мы с Севом все же до замка ехали вместе. Но дальше мы с Люпином провели первоклашек в гостиную Гриффиндора, помогли всем разместиться, а потом все старосты отправились на ковер к директору. Он, воодушевленно сверкая очками, произнес напыщенную речь о дружбе и сотрудничестве в это смутное время, об ответственности и доверии, которое нам оказано, и еще много чего говорил, о чем можно было сказать в 2 словах. После, когда он, наконец, замолчал, и мы вышли из сонного транса и подорвались бежать по спальням, его сменила МакГонагалл с пояснениями задач старост, системой наказания и графиком патрулирования. Слава богу, что сегодня нам не надо было дежурить, потому, выжатые, как лимоны, мы вернулись в гостиную и разошлись по спальням. Утром Римус всех первокурсников разбудил, и после приветственной речи декана, я отвела их на завтрак. После чего мы, сменяя друг друга, целую неделю их водили из класса в класс и по замку, пока они не запомнили дорогу. И лишь тогда, когда они стали хорошо ориентироваться, у нас, наконец, появилось свободное время. Больше всего меня раздражали вечерние патрули. Ходить по ночному замку в одиночестве удовольствие еще то. Начнем с того, что замок не освещался совсем. То есть мы ходили при свете собственного люмоса, увеличивая его мощность, если замечали что-либо подозрительное. Не знаю, как другим, но мне было нереально страшно, хотя каждое патрулирование за мной постоянно увязывалась кошка Филча. Это давало мне надежду, что, в случае чего, она сможет привести мне на помощь своего хозяина. Если, конечно, нас не прикончит одновременно, но все равно, с ней мне было не так жутко. Замок был живой, картины сопели, чихали и бормотали во сне, а при виде света выказывали возмущение, Их разбудили и не дают спать. В темноте горели глаза домашних любимцев, что по ночам выходили прогуляться и поохотиться. Раздавались звуки борьбы, а потом задушенный писк и утробное чавканье. Неясные шорохи и невнятные шепотки, силуэты полупрозрачных привидений, не к месту неожиданно просочившиеся из стены прямо навстречу. И я уже не говорю про огромных крыс, что бегали галопом вдоль стены при свете, оборачивались с такой зверской мордой, что впору заподозрить их в разумности. На ум сразу приходила сказка про бедного щелкунчика, того и гляди выскочит злобный мышиный король. Я не могла понять, неужели маги настолько тупые и не могут зачаровать вход в гостиные, чтобы никто не мог выйти после отбоя, но, видимо, это было кому-то нужно, и все оставалось по-прежнему, хотя деканы, наверное, совсем не спали. С Северусом у меня начались проблемы. Мы стали много спорить и ссориться, чего раньше никогда не случалось. Он совсем свихнулся на темной магии, а от книг, которые ему давали изучать в клубе, у меня волосы вставали дыбом. Я реально не понимала, зачем изучать такую гадость, чье предназначение убивать. Обряды, ритуалы, похожие на сатанизм, заклинания пытки и подчинения. Как растворить внутренности живого человека, огонь, выжигающий кровь, выворачивающие наружу нутро заклинания и тому подобное. И куда только занесло тщеславие моего друга. Я не читал аннотаций, но его просто распирало. Так хотелось мне рассказать, чего он достиг и что вычитал. В таких случаях я его перебивала и высказывала недовольному пацану свое мнение. Он досадливо кривился и замолкал, но спустя время опять начинал по новой, а глаза его горели восторгом. Я видела, что Северус катится в бездну, но ничем не могла помочь. Он не хотел меня слушать, а если и слушал, то не понимал, что я хочу до него донести. Все, что мне оставалось, это плакать от бессилия и молиться, чтобы Господь вывел его обратно к свету. Стычки с мушкетерами продолжались. Поттер мне проходу не давал. Как все парни его возраста, ухаживать не умел и только ходил гоголем, как тетерев на току, рисуясь и бравируя. Но даже если бы он дарил мне цветы и конфеты или пел серенады, я бы все равно его отшила. Ну, не испытывала к нему и малой приязни. Слишком много негативных воспоминаний у меня связано с их компанией. Рождество я провела в гостях у Северуса. Тобиас давно сделал ремонт, и дом обставили новой мебелью. Правда, снаружи коттедж ничем не отличался от остальных. Мне выделили гостевую комнату, и отец Сева даже пару раз свозил меня на праздничную службу. Ему понравилось в храме, это было видно. Вообще, мне кажется, что он почему-то не воспринимал меня волшебницей, как свою жену и сына, а, как бы сказать, нормальной, простым человеком. Это было странно, но очень приятно. Мы весело и по-домашнему провели время. Сев радовался, как ребенок, уютному дому, покою, связанному мной для него свитеру, подаренным отцом часам, неспешным разговором у горящего камина и переливающейся огоньками елки, запаху рождественской выпечки, всему тому, чего у него никогда не было, и еще, что родные люди здесь, рядом с ним, а то, что он и меня к ним причисляет, я и так знала. На этом наша светлая сторона жизни закончилась, и по прибытии обратно в школу нас ждал ад. 9 января мы отпраздновали его день рождения, а 13-го ворон Сева принес записку от отца о смерти Эйлин. Я и невменяемый от горя Северус отправились на похороны. Директор сначала не хотел меня отпускать, видимо, счел смерть магического опекуна несущественной причиной для того, чтобы покинуть школу. Но, увидев мое решительное выражение лица и начинающие дребезжать и подпрыгивать на своих полках предметы в его кабинете, быстро поменял свое решение. И правильно, мне до магического выброса было недалеко. Впервые я так сильно разозлилась. Тобиас, потерянный, бледный и похудевший, как и его сын, похоже, до конца еще не сознавали свою потерю. Организацией похорон занялись приехавшая Глория и я, а Тобиас только, как зомби, подписывал документы. Оставить его в таком состоянии я не могла. Поэтому, через консульство, мой опекун по-быстрому сделала ему документы и увезла в Америку к моим родителям. Посадив его на самолет, мы с Севом вернулись в дом. Конечно, для моей репутации неприлично было проводить время наедине с парнем, но мне тогда было на все плевать. Я так устала и морально, и физически, что сразу просто не могла вернуться в школу, чтобы окунуться в суету, учебу и обязанности старосты. Северус застыл, как неживой, молчал и смотрел в одну точку, словно ничего не видя перед собой, но руку мою не выпускал. А когда я ее аккуратно высвободила, то он тут же нервным движением обнял себя, заварила ему сладкий горячий шоколад, щедро сдобрив его сливочным ликером, а потом вложила кружку в ладонь, и он сразу вцепился в нее обеими руками. Когда алкоголь подействовал, друг словно бы пришел в себя, огляделся, и лицо его скривилось в гримасе боли. Я знаю, что он видел. Комнату, где всего чуть больше недели назад он был счастлив. В его глазах отразилось понимание, глаза наполнились слезами, а потом он сфокусировал их на мне. После чего неожиданно сполз с кресла на пол и, сильно обняв руками мои ноги, уткнулся мне в колени и зарыдал, оплакивая свою маму. Когда его плач стих, он так и уснул на полу, пока я все это время гладила его по волосам. Я же была так напряжена, что не смогла уснуть. Сердце сковало тоска и, прислушиваясь к ровному дыханию Северуса, я тоже дала себе волю и беззвучно расплакалась, роняя горячие слезы на его темную макушку, замирая, когда друг внезапно подергивался во сне или судорожно всхлипывал. Под утро я все же ненадолго задремала, а проснувшись и открыв глаза, неожиданно встретилась взглядом с Севом. Он проснулся раньше меня, но во сне я немного съехала с кресла и навалилась на его руку, и он терпеливо ждал, когда я проснусь, не решаясь меня побеспокоить. «Милый Северус приготовила нам по паре бутербродов и кофе, и мы вяло перекусили, а потом вернулись в школу. За все время мы перекинулись всего несколькими словами, да нам слова и не нужны были. В школе все пошло по-прежнему, только Северус стал более замкнутым и агрессивным. Даже мушкетеры на время оставили его в покое. Может потому, что он тоже стал ходить в стае, по-другому я не могла назвать его компанию. Сама несколько раз ловила этих слизеринских придурков, когда они устраивали разборки в коридорах. Когда они меня видели, то Мальсибер или Ивери глумливо ухмылялись, отвешивали шутовской поклон, и вся компания, беззаботно насвистывая, демонстративно удалялась. Последняя ссора стала для нас концом наших отношений. «Северус, как ты можешь общаться с подобными личностями, что ты в них нашел?» — спросила я у друга, который упрямо молчал, они же подонки. «Ты знаешь, что Мальсибер недавно пытался сделать с Мэри? Да он просто хотел посмеяться над ней, подразнить», — упрямо ответил пацан. «Тоже мне, из-за такой ерунды я думал, мы друзья». «Мы и есть друзья», — ответила я, глядя в его бледное лицо, «но меня пугают твои знакомые. Что остальные, не входящие в этот ваш клуб, видят от вас? Только боль, страх и унижение. Темная магия для тебя уже ерунда. Неужели ты не понимаешь, что следующий могу стать я?» «Не говори так, Лили», — вскинулся он, хватая меня за руки, «они не посмеют, я смогу тебя защитить», — с жаром добавил он. «Я устала, Сев устала бояться за тебя», — призналась я, и по щеке у меня сползла непрошенная слеза. «Устала надеяться, что ты одумаешься и станешь прежним Севом, моим лучшим другом, а не монстром, как твои приятели». «Лили, ты не понимаешь», — возразил он, с нежностью утирая слезу с моей щеки, — «я делаю все только для нас. Я смогу стать великим, и ты еще будешь гордиться мной». «Великим?» — вскинулась я, став темным магом. «Зачем, Сев? Я не понимаю. Разве нам было плохо раньше? Чего тебе не хватает? Ты девочка, тебе не понять», — решительно ответил он, отстраняясь. «Конечно», — подпустив в голос ехидство, ответила я, — «куда мне раньше, помню, я подобным непониманием не страдала и тебя все устраивала. А теперь, девчонка, еще скажи, грязнокровка». «Молчи, Лили, прошу, не говори ничего», — простонал парень, закрывая лицо ладонью, — «ты не такая». «Почему это не такая? Как раз такая», — с издевкой возразила я. «В отличие от тебя, я не строю иллюзий на свой счет и смотрю правде в глаза». «Это ты не понимаешь, куда влез, Северус, а когда поймешь, у тебя уже ничего не останется, кроме тьмы, которую ты так хотел». «А Поттер и его дружки?» — внезапно зло вскинулся Северус. «Чем они, по-твоему, занимаются, когда шляются по ночам? А ведь все считают их хорошими». «При чем тут мушкетеры, Сев?» — спокойно возразила я, — «мне нет до них дела. Пусть их друзья и родные, которым не все равно, волнуются за них, а я сейчас говорю о тебе». «Но он увивается за тобой», — неожиданно с обидой и досадой выпалил с ней Пи, похоже, сразу пожалела о сказанном. «Джеймс Поттер увивается за тобой, а он совсем не такой, как о нем думают, чемпион квиддича позер», — смущенно сбиваясь, промямлил он, покраснев. «Северус, если это и правда, то в любом случае, это проблема самого Поттера», — философски пожала плечами. «Прости, но не вижу смысла в подобном разговоре. Ты отлично знаешь, как я к нему отношусь. Или ты думаешь, что я слишком глупа и перестала разбираться в людях? Нет, Лили, прости меня, ответил повеселевший друг, вновь становясь самим собой. Тогда здесь и сейчас требую от тебя честного ответа, сказала я тоном, не терпящим возражений, или ты остаешься со мной, или выбираешь свой клуб. На Снейпа было больно смотреть, он поднял на меня полные страдания глаза, моля о пощаде, но я была неумолима. Я не могу уйти, Лили, пойми, простонал он, просяще смотря на меня. Что же, спокойно ответила я и даже смогла мягко улыбнуться, хотя в душе все заледенело, я принимаю ваш выбор, мистер Снейп, отчего он дернулся, как от удара. Помню, я говорила вам, что вы, как будущий мужчина, должны учиться сами принимать решения и их последствия. Я была рада дружить с вами, но отныне нам с вами не по пути. Надеюсь, мой бывший друг, оно и правда того стоит. Искренне желаю вам счастья и надеюсь, что когда вы достигнете величия, то вам будет с кем его разделить. Засим, прощайте, склонилась в полупоклоне и, бросив на ошарашенного парня последний взгляд, вышла из класса и из его жизни. Вот так все и закончилось.